Больше администратор своих попутчиков не видел. После допроса Карасика мы обменялись с Агеевым впечатлениями. Из всего того, что смел утверждать Карасик, меня заинтересовало поведение парочки в поезде, сказал Виктор Сергеевич. Понимаете, Лещенко утверждает, что между ним и Ватутиной ничего не было. А как же взаимная тяга, о которой говорил Карасик? С чего бы ему сочинять, а? Не знаю, кому и верить, признался я. Лично мне показалось, что этот администратор любит позу и говорит нарочито, манерно, возможно, не считает за грех немного и приукрасить, а с другой стороны, может, Лещенко не хочет признаваться, что флиртовал. «Вот именно», — подхватил Агеев, — «не хочет. Если у него возникло чувство к Ватутиной, то он мог приревновать к Иванову. Лещенко тип неуравновешенный, затаил злобу, решил отомстить». «Все может быть куда проще», — возразил я. «Не забывайте, он женат, имеет дочь. Допустим, он на самом деле приударил за Ватутиной. А кому охота, чтобы это дошло до семьи? По-моему, наиболее интересно, что Лещенко предложил распить горилку еще в поезде. И возникает вопрос, когда в бутылку с перцовой горилкой попал яд? Ваше мнение?» «Я склонен думать, что цианисты калий подсыпали уже в Южноморске», — ответил следователь. «И сделал это сам Лещенко». «Но ведь при обыске в его палате вы ничего не обнаружили», — сказал я. «Ни пузырька, ни ампул». «Сосуд из-под яда он мог выбросить». «Да, кстати, что представляет из себя цианисты калий?» — поинтересовался я. «Насколько я помню, это порошок белого цвета». «Да, легко растворяется, действует очень быстро. Да это видно на примере Иванова и Вачнадзе». «Ну, а если доза не смертельна, как с Ватутиной, осложнения тяжелые?» «Вы знаете, нет. Если повезет, как повезло Ватутиной, никаких последствий». «Значит, Ватутину можно будет скоро допросить? Врачи обещают завтра». «Очень хорошо», — кивнул я. «Надеюсь, она многое прояснит». «Дай-то Бог», — задумчиво произнес Виктор Сергеевич. Когда мы с Агеевым заглянули в больничную палату к Ватутиной, она лежала в отдельной, и представились, та попросила подождать в коридоре. Через несколько минут она пригласила нас войти. Ватутина была уже причесана, напудрена, подкрашена. «О», — с улыбкой протянул Агеев, — «раз вы, Ольга Семеновна, думаете о внешности, значит, здоровье отличное». «Вполне», — ответила тоже с улыбкой. «По-моему, женщина без косметики все равно, что не бритый мужчина». «Молодость может обходиться и без нее», — продолжал Виктор Сергеевич в том же непринужденном тоне. «Мне кажется, в наше время слишком уж увлекаются разными там лаками, тушью и прочим». «Между прочим», — подхватила Ватутина, — «и 2000 лет назад представительницы нашего пола не могли обходиться без косметики». «Да», — недоверчиво посмотрел на Ватутину следователь. «Представьте себе», — кивнула она. «В Перу при раскопках возле мумифицированного тела девушки нашли сумочку с пудрой и пуховкой, тушь для ресниц и бровей, блеск для губ. Заметьте, та модница жила 20 веков назад». Во время этого светского разговора я незаметно приглядывался к пострадавшей. Лицо у нее было не очень выразительное, и я не мог понять, почему все говорили, что она милая и симпатичная. Разве что умные пытливые глаза, да еще манера держаться, непринужденная, раскованная. Словом, столичная штучка, как любили когда-то выражаться билетристы. Агеев сказал Ватутиной, что главврач санатория хочет продлить срок ее путевки на то время, что ей пришлось проваляться в больнице. «Спасибо ей, конечно, за заботу», — сказала Ватутина, «но, увы, не могу задержаться даже на день». «Если дело в вашем начальстве, мы можем помочь», — сказал Агеев. «Нет, начальство ни при чем. Как раз должен будет вернуться из Франции мой непосредственно руководитель, а это значит, что предстоит интересная работа». «Охота, как известно, пуще неволи», — улыбнулась Ольга Семеновна. «Шеф звонил из Парижа. Кажется, он напал на неизвестный автограф Пушкина. представляете, самого Пушкина. Неужели такие находки возможны до сих пор? Удивился следователь. Редко, но бывает. А почему именно в Париже? Заинтересовался Агеев. Что вы? Франция по числу находок, связанных с поисками русских рукописей и картин, до сих пор занимает первое место. Автографы Тургенева, Достоевского, Пушкина, Вяземского, Боротынского, Бунина, Блока. Да разве перечислишь всех? Но поиски ведутся не только во Франции, а и во многих других странах тоже. И сколько еще предстоит найти? По словам Ватутиной, мало отыскать ту или иную рукопись или автограф писателя. Дальше следует эвристика или атрибуция рукописи, то есть установление подлинности и авторства находки. А это самое интересное в ее работе. Ольга Семеновна говорила увлеченно, слушать ее было интересно. Но пора было переходить к тому, ради чего мы пришли в больницу. И Ватутина, словно разгадав наши с Агеевым мысли, спохватилась. «Совсем я вас заговорила, так? Вы, наверное, в связи с отравлением?» «Совершенно верно, Ольга Семеновна». Следователь перешел на серьезный лад. «И что мы такое съели?» — спросила Ватутина. «Как себя чувствует Николай Вахтанг Багратионович? Мне показалось, что им тоже стало плохо». «О них потом», — сказал Виктор Сергеевич. «Вспомните, пожалуйста, как вы сели за стол, кто что и кому наливал, как вы пили, подробнее, не пропуская никаких деталей». «Что ж, попробую», — сказала Ватутина. «Если запамятую какую-либо мелочь, уж вы не обессудьте». «Разумеется», — кивнул Агеев. «Значит так, бутылку шампанского принес Вахтанг Багратионович. Лёва две бутылки горилки с перцем и сам их открыл». Она на минуту задумалась. «Первому он налил Николаю. Тот еще сказал, что, может быть, не стоит, в санатории ведь. Но Лёва уговорил. Затем он налил Вахтангу Багратионовичу. Тот в это время откупоривал шампанское. Без шума. Не люблю, когда стреляют пробкой. В этом есть что-то купеческое». Ватутина замолчала. Что было дальше? «Вахтанг Багратионович хотел налить шампанского мне, я отказалась». «Почему?» «Честно признаться, не люблю игристые вина. Голова потом тяжелая, изжога. Простите за откровенность. Лучше уж рюмочку водки или коньяку». А Лёва попросил, чтобы ему налили шампанского. «Странно», — заметил Агеев. «Молодой, крепкий мужчина. По-моему, он боялся, что не удержится, загуляет». Впрочем, Лёва именно так и объяснил. Мол, не хочу заводиться. Тут стук в дверь. Медсестра говорит, Лещенко вызывает врач. Лёва сразу вышел. «Ничего не сказав?» «Сказал. Не то начинайте без меня, не то пейте, не ждите. Мы на всякий случай закрылись на ключ, чтобы не застал нас кто-нибудь из персонала». «А вам кто и что налил?» — спросил Агеев. «Сама себе налила, когда Лёва вышел. Чуть-чуть горилки и сильно разбавила пепси-колой. Мужчинам это не доверяю, потому что они в любой компании считают своим долгом напоить женщину. И если льют, непременно до самого края». «Налили», — сказал следователь. «А потом?» Вахтанг Багратионович произнес за меня тост. «Мы выпили. Я сразу почувствовала что-то не то. Схватила здесь». Она показала на солнечное сплетение. И тут же словно провалилась куда-то. Ольга Семеновна на мгновение замолчала, потом встрепенулась. «Да, последнее, что помню, Вахтанг Багратионович встал со стула, зашатался и двинулся к туалету. Дальше не помню ничего. Очнулась уже в больнице, в этой палате». Мы с Агеевым переглянулись. Показания Ватутиной подтверждали то, что рассказывал Лещенко. «Теперь пришло время вступить в разговоры мне. Ольга Семеновна, позвольте задать вам один вопрос. Нескромный, но что поделаешь? Решайте сами, будете вы отвечать на него или нет».